В вещах и машинах есть нечто, делающее их принципиально чуждыми человеческой натуре. На время они могут маскироваться под верных слуг человека, но в конце концов неизбежно обращаются против своих хозяев. Подходящий психологический момент – вещи восстают. А может быть, секрет заключается в разнице между людьми? Есть люди, у которых все получается не так, их бутерброды падают намазанной стороной вниз, доска, в которую забивают гвоздь, расщепляется, мячи для гольфа падают в лужу. Другие же пользуются какой-то необъяснимой симпатией со стороны вещей. Удача, умение, координация движений, опыт. Мэтт вспомнил свою чуть не кончившуюся трагически попытку изучить химию. Он едва одолел качественный анализ. Потом ему вспомнилась злополучная, стоившая совершенно невероятного труда шестеренка, Ирис Федер, который никак не хотел проводить тонкую линию, сколько ни зачищая его конец. Все это убедило Мэтта, что его руки слишком неуклюжи для инженера. Он перенес свое стремление в область, где орудия труда были более податливы. Когда-нибудь он напишет об этом неплохую статью для журнала. Смех. На этот раз сомнений быть не могло. Смех звучал прямо за спиной. Мэтт круто обернулся. Перед ним стояла все та же девчонка. Чуть выше 5 футов, выцвевшем, бесформенном платье. С маленькими, босыми, грязными ногами. Волосы, заплетенные в длинные косички, были мышиного цвета. Только большие голубые глаза чуть оживляли ее бледное личико. «Почему бы вам не впрячь лошадь?» — спросила она, хихикая. «Давно ли в ваши края завезли эту остроту?» Мэтт подавил раздражение, повернулся и стал на четвереньки, чтобы заглянуть под машину. Одну за другой он подобрал гайки, но последняя, разумеется, находилась вне пределов досягаемости. Обливаясь потом, он пополз за ней под форт. Когда он вылез, девушка все еще была здесь. «Чего ты дожидаешься?» — с горечью спросил он. «Ничего», — спокойно ответила она. «Почему же ты не идешь домой?» — поинтересовался Мэтт раздраженно. «Не могу». Мэтт обошел машину и высвободил домкрат. «Почему бы это?» «Я убежал». Ее голос был трагически спокоен. Мэтт повернулся, чтобы посмотреть на девушку. Одинокая слеза скатилась у нее по щеке, оставляя за собой грязную дорожку. Мэтт ожесточил свое сердце. Солнце уже склонилось довольно низко. И для того, чтобы проехать по этой всеми забытой дороге, оставшиеся 25 миль, ему понадобится добрый час. Мэтт сел в машину и включил зажигание. Кинув последний взгляд на патетическую маленькую фигурку на дороге, он яростно покачал головой и дал газ. «Мистер! Эй, мистер!» Мэтт нажал на тормоз и высунул голову из окна машины. «Чего тебе еще надо?» «Мне?» «Ничего», — мрачно ответила она. «Но вы забыли свой домкрат». Мэтт рывком включил задний ход и вернулся на прежнее место. Молча он вылез из машины, подобрал домкрат, открыл багажник, швырнул в него домкрат и захлопнул крышку. Но, проходя мимо девушки, он заколебался. «Куда ты направляешься?» «Никуда». «Что значит «никуда»? Разве у тебя нет родных?» Она отрицательно покачала головой. «Друзей?» — с надеждой в голосе спросил Мэтт. Она снова покачала головой. «Ладно, тогда отправляйся домой». Он сел в машину, захлопнул дверцу. «В конце концов, это не его забота». Машина тронулась. Можно не сомневаться, что девчонка вернется домой, как только достаточно проголодается. Мэтт со скрежетом включил вторую скорость. Даже если она и не вернется, кто-нибудь позаботится о ней. В конце концов, он – неблаготворительное общество. Мэтт недовольно затормозил и, дав задний ход, вернулся к тому месту, где стояла девчонка. «Залезай», – сказал он. Ехать по ухабистской дороге было малоприятно, но девчонка подпрыгивала рядом с ним на сиденье, радостно повизгивая. «Осторожней с моими заметками», — сказал Уэн, указывая на пухлые папки, лежавшие между ними. «В них больше года работы». «Год работы?» — удивленно отозвалась она. «Здесь заметки для диссертации, которую я пишу». «Вы сочиняете рассказы?» «Исследовательская работа, которую я должен написать, чтобы получить ученую степень». Он быстро взглянул на нее и снова перевел глаза на дорогу. Она называется «Психодинамика колдовства по материалам процессов Салевских ведь в 1692 году». «А-а-а, ведьмы!» — произнесла она таким тоном, словно ей было известно о ведьмах все. Мэтт почувствовал беспричинное раздражение. «Ладно, где ты живешь?» Она перестала подпрыгивать на сиденье и притихла. «А снова будет бить меня. Он чуть не спустил с меня шкуру». «Ты хочешь сказать, что он стукнул тебя?» «Нет, он не пускает кот руки. Обычно он бьет меня ремнем. Смотрите». Она задрала подол платья. То, что наносилось под платьем, имело такой вид, словно было сшито из старого мешка. Мэтт взглянул и быстро отвел глаза. Вдоль бедра тянулась темная полоса. А нога была слишком округлой для такой девчушки. Мэтт прочистил горло. «Почему он это сделал?» «Он просто грубый. Но должна быть хоть какая-то причина». «Понимаете», — сказала она задумчиво. «Когда напивается, он бьет меня, потому что пьян. А когда трезвый, он бьет меня, потому что не смог выпить. Обычно он не ищет других причин». «Но что он при этом говорит?» Она застенчиво посмотрела на него. «О, этого я не могу повторить. Я хочу сказать, чем он недоволен». «Ах, это...» Она задумалась. «Он считает, что я должна выйти замуж. Он хочет, чтобы я подцепил какого-нибудь здорового молодого парня, который бы переехал к нам и делал бы всю работу. Девчонки не приносят дом денег», — говорит он. «Во всяком случае, порядочные. Они только едят и просят тряпки». «Выйти замуж», — сказал Мэтт. «По-моему, ты слишком молода для этого». Она взглянула на него уголком глаза. «Мне 16. И у нас такие девушки по нескольку поклонников имеют. Одного, что уж во всяком случае». Мэтт внимательно посмотрел на нее. 16 лет? Это казалось невероятным. Правда, ее платье было достаточно бесформенным, чтобы скрыть все, что угодно. «Выйти замуж, выйти замуж. Вы думаете, я не хочу выйти замуж? Разве я виновата, что никто из парней меня не хочет?» «Этого я не могу понять», — саркастически сказал Мэтт. Она улыбнулась ему. «Какой вы милый». Когда он улыбался, она выглядела почти хорошенькой. Во всяком случае, для деревенской девчонки. «Но почему?» — спросил Мэтт. «Может, из-за па», — ответила она. «Никто не хочет жить вместе с ним. Но главное, по-моему, просто не везет». Она вздохнула. «С одним парнем я встречалась почти год. Он сломал ногу. Другой упал в озеро и чуть не утонул. Разве хорошо было с их стороны сваливать вину на меня, даже если мы и поссорились перед этим?» «Сваливать вину на тебя?» Она энергично закивала головой. «Те, кто не очень ненавидит меня, говорят, что я не девушка, а ходячее стихийное бедствие. Другие выражаются еще хуже. Парни перестали ухаживать за мной. Один даже сказал, что он скорее женится на гремучей змее». «А вы женаты, мистер? Мистер?» «Мэтью Райт, нет, я не женат». Она задумчиво кивнула головой. «Райт? Эбигейл Райт. Как хорошо звучит!» «Эбигейл Райт? Разве я это сказала? Ну не смешно ли? Моя фамилия Дженкинс». Мэтт проглотил слюну. «Ты пойдешь домой», — сказал он с непоколебимым убеждением. «Или ты мне скажешь, как проехать туда, или можешь вылезать из машины. Но, па...» «Как по-твоему, куда я тебя везу?» «Туда, куда вы едете», — сказала она, широко раскрыв глаза. «Послушай, ради бога, ты не можешь ехать со мной. Это неприлично». «Почему?» — наивно спросила она. Мэтт молча начал тормозить. «Ладно», — вздохнула девушка. «Поверните направо за следующим перекрестком». Зеленый форт остановился перед двухэтажным бунгало. Если его стены и покосившееся крыльцо и были когда-то знакомы с краской, то знакомство было чисто шапочным, да и то очень давним. Большой загорелый человек с длинной черной бородой и высокой шапкой волос задумчиво раскачивался на крыльце в шатком кресле. «Это па!» — испуганно шепнул Эбигейль. Мэтт подождал неловкое молчание, но ее отец продолжал невозмутимо раскачиваться в кресле, как будто незнакомцы каждый день привозили домой его дочь. «Может быть, так оно и есть?» — с раздражением подумал Мэтт. «Ну вот», — сказал он, — «ты и приехала». «Я не могу вылезти, пока не узнаю, собирается ли он меня выдрать», — ответил Эбигейл. «Поговорите с ним, узнает. Сердится ли он? Нет уж. С меня хватит, убежденно заявил Мэтт, снова взглянув на большую черную фигуру, продолжавшую молча раскачиваться на крыльце. Я выполнил свой долг, доставив тебя домой. Прощай. Не могу сказать, чтобы наше знакомство доставило мне большое удовольствие. О, вы такой милый и очень симпатичный. Мне бы не хотелось рассказывать па, как вы воспользовались тем, что я была совсем одна. В ужасе Мэтт поглядел на Эбигейль, затем вылез из машины. Медленно подошел к крыльцу и поставил одну ногу на покосившуюся ступеньку. «Хм», — сказал он, — «я встретил вашу дочь на дороге». Дженкинс раскачивался. «Она убежала», — продолжал Мэтт. «Я привез ее обратно», — закончил он в полном отчаянии. Дженкинс продолжал раскачиваться и молчать. Мэтт вернулся к машине и вытащил из отделения для перчаток пинту виски. Затем вернулся к крыльцу. «Не хотите ли немного выпить?» Большая рука протянулась вперед и загробастала бутылку. Другая рука свернула пробку. Как только горлышко бутылки исчезло в спутанной бороде, ее дно немедленно задралось к небу. Бутылка забулькала. Когда она опустилась, с ней оставалось меньше половины. «Слабовато», — произнесла борода. «Я привез вашу дочь обратно», — сказал Мэтт, начиная с самого начала. «Зачем?» «И некуда было идти. Я думаю, в конце концов, это ее дом». «Она убежала», — сказала борода. «Послушайте, мистер Дженкинс, я понимаю, дочери-подростки могут доставить кучу неприятностей. Но, в конце концов, она ваша дочь». «Не уверен». Мэтт сглотнул слюну и попробовал еще раз. «Счастливая семейная жизнь должна быть основана на разумных компромиссах с обеих сторон. Бить ребенка не значит воспитывать ее. И если вы...» «Бить ее!» Дженкинс медленно поднялся с кресла. Это было внушительное зрелище. Словно сам Нептун вставал из моря во всем своем величии. Гигантский, бородатый и могучий. Даже отбросить высоту крыльца, Дженкинс возвышался несколькими дюймами над почти 6 футами Мэтта. «Да я пальцем ее ни разу не тронул!» «О боже!» — подумал Мэтт. «Его трясет со страху!» «Зайдите!» — сказал Дженкинс, махнув бутылкой по направлению к двери. В комнате царил хаос. Пол был усеян осколками битой посуды. В центре комнаты лежал перевернутый стол, словно размахивая в воздухе тремя неструганными ножками. Четвертая, вывернутая из гнезда, сиротливо торчала в сторону. А рядом валялись разбитые в щепу стулья. «Это она наделала?» — слабым голосом спросил Мэтт. «Это еще ничего!» — жалобный голос Дженкинса никак не вязался с массивной фигурой. «Вы бы видели другую комнату!» «Но каким образом?» «Я не говорю, что я бы сделала это», — сказал Дженкинс, качая головой. Его борода тряслась у самого носа Мэтта. «Но когда она чувствует себя несчастной, случается всякое. А она была здорово несчастна, когда Дункан сказал ей, что больше не придет. Стулья подпрыгивали и падали на пол. Стол танцевал по всей комнате, пока не разлетелся на куски. Тарелки летали по воздуху. Смотрите!» Он нагнул голову и развел руками волосы. На затылке виднелась огромная шишка. «И даже не хочется думать, что случилось с Дунканом!» Он печально покачал головой. «Так вот, мистер, мне кажется, у меня есть все основания наказать девчонку. Не так ли?» Спросил он. «Но чтобы я ее ударил?» «Да я скорее суну руку в змеиное гнездо!» «Вы хотите сказать, что эти вещи случаются сами собой?» «Именно. Я думаю, что у вас в мозгах все запуталось. Никогда не поверил бы во все это, если бы сам не видел и не чувствовал». Тут он потер шишку на затылку. «Если бы это не случилось раньше. Странные вещи начали твориться вокруг Эх с тех пор, как она стала входить в возраст. 5-6 лет тому назад». «Но ведь ей только 16 лет». 16! Дженкинс осторожно глянул через открытую дверь в сторону машины Мэтта и понизил голос до шепота. «Не выдавайте меня, но я всегда любила приврать. Девчонке больше 18. Единственная целая тарелка упала с полки и разбилась у ног Дженкинса. Он подпрыгнул и задрожал всем телом. «Видели?» — жалостливо прошептал он. «Упала тарелка», — сказал Мэтт. «Она ведьма!» Дженкинс лихорадочно отхлебнул из бутылки. «Может быть, я не был ей хорошим отцом. С тех пор, как умерла Ма, она стала совсем дикой, и с ней начали твориться странные вещи. Не только плохие. Мне, например, много лет не приходилось ходить за водой. Бочка возле крыльца всегда была полной. Но с тех пор, как она выросла, и у нее появились всяческие сердечные разочарования, жизнь ей стала чертовски трудна. Никто сюда и близко не подходит. И все вещи вокруг прыгают и двигаются, пока, наконец, собственному стулу не перестаешь доверять. Нервы не выдерживают, сынок. Человек не в состоянии этого вынести. Смущение у Мэтта, глаза Дженкинса стали наполняться крупными слезами. «У меня больше нет друзей, чтобы предложить мне выпить. Или, скажем, помочь по хозяйству, когда у меня ломит поясницу. Я больной человек, сынок. Послушай, сынок, ты городской человек. Выглядишь красиво, и манеры, и всякое там образование. Я так полагаю, что Эб ты нравишься. Почему бы тебе ее не взять с собой?» Мэтт начал пятиться по направлению к двери. «Она девчонка что надо, как приведет себя в порядок. А готовит она просто здорово. Можно подумать, что поварешка приросла у нее к руке. Так ловко она с ней обращается. И тебе вовсе не надо будет жениться на ней». Мэтт побледнел. «Вы с ума сошли?» Он повернулся, чтобы сделать рывок к двери. Тяжелая рука упала ему на плечо. «Сынок», — сказал Дженкинс голосом, в котором звучала угроза, «если девчонка пробыла с мужчиной наедине больше 20 минут, считается, что они должны пожениться как можно скорее. Поскольку ты чужой в наших краях, я не хочу тебя принуждать. Но с той минуты, как Эб ушла из этого дома, она перестала быть моей дочерью. Никто не просил тебя привозить ее обратно. Эта девчонка, — добавил он друщенно, — съедает больше меня». Мэтт полез в карман брюк. Он вытащил бумажник и извлек у него 5-долларовую ассигнацию. «Может быть, это немного скрасит вашу жизнь?» Дженкинс тоскливо посмотрел на деньги, протянул было руку, но быстро ее отдернул. «Не могу, — простонал он. — Не стоят того эти деньги. Вы привезли ее, вы ее и увезите». Он глянул сквозь открытую дверь на машину, содрогнулся и прибавил 2-ю пятерку. Дженкинс покрылся потом. Он с отчаянием смял бумажки в своей широкой ладони. «Ладно, — сказал он хриплым голосом, — это 10 чертовски убедительных доводов». Мэтт бросился к машине и сел за руль. «Вылезай», — сказал он громко. «Ты дома». «Но, па, отныне он будет тебе любящим отцом. Прощай». Волоча ноги и сутулясь, девушка обошла машину. Но, подойдя к крыльцу, она выпрямилась. Дженкин, стоящий в дверях, отпрянул назад перед своей низкорослой дочкой. «Скверный, грязный старикашка», — прошипела Эбигейл. Дженкинс торопливо поднял бутылку к бороде. Тут она, должно быть, выскользнула у него из рук, но вместо того, чтобы упасть, осталась висеть в воздухе, горлышком вниз. Виски полилось Дженкинсу на голову. Дженкинс, который теперь стал еще более похож на Нептуна, повернулся к машине и печально покачал головой. Мэтт лихорадочно развернул машину и стремительно вылетел со двора. Несомненно, это был обман зрения. Бутылки виски не висят в воздухе без поддержки.